тех же Куропатах было продемонстрировано, только молодежь из Толоки, принявшая на себя ответственность за порядок и дисциплину, спасла их от позорного изгнания с митинга. Рядом с Куропатами Вандея это долго продолжаться не может, такое соседство. Оглянись, окрест. Прошлое ждет нашего смелого, безбоязненного вглядывания. Оно готово прийти нам на помощь и приходит в борьбе за будущее, за гуманный правовой, истинно народный социализм. Хочется верить, что он такой возможен. 1988 год. 10 сталинских ударов. Это ему и только ему бросали фашистские знамена у Мавзолея. Это он разрабатывал фронтовые операции. Это он знал о каждой машине, отправляемой на фронт. Это сталинский голос можно было слышать по прямому проводу в любой час дня и ночи. Из письма Хамафитовой, Ленинград. Через редакции получаю такие письма. На меня, например, подал в суд участник Отечественной войны за интервью в литературной газете, где я сказал о преступлениях Сталина. Конечно, главный аргумент подавшего иск — войну мы выиграли благодаря ему, с его именем. Суд иск отклонил. И тем не менее я отношусь к этой истории с достаточным пониманием. Вот как давят на нас времена культа. Вот как часто те или другие стороны характера Сталина, скажем, его организационные способности, закрывают его ошибки и преступления, как бы отодвигают на второй план того, кто действительно выдержал, выиграл войну. Это сделал народ. Давайте представим себе. Летит самолет. В нем обнаруживается террорист. Врывается в кабину. Убивает всю команду, пилотов, заодно часть пассажиров. Самолет летит дальше, автопилот его удерживает по курсу, но надо самолет как-то посадить. Террорист ведь тоже хочет жить. Кого-то из команды он не добил, консультируется у недобитых, ведет самолет на посадку. Самолет врезается в землю, его смяло, разнесло, часть пассажиров перебита, но остальные уцелели. Казалось бы, какая могла быть реакция? И вот вместо того, чтобы хватать террориста, все бросаются благодарить и славить его. Нечто подобное случалось и в нашей жизни. А Сталин даже похвалил нас от удивления. Помните, за исключительное терпение. Другой бы народ, мол, еще неизвестно, как себя повел бы, а вот русский. Да, народу пришлось собраться с силами и побеждать великой кровью, величайшей кровью. И кто-то хочет славить за это не народ, а все его же. Удивительные мы люди. Пора же и понять, пока он знамя победы в глазах значительной части населения. Те, кто плоть от сталинской плоти, могут не пугаться никаких реформ, никаких революций. Так неужели станем ради него рисковать сегодня перестройкой? Мы еще помним громогласную славицу в честь 10 сталинских ударов по врагу. Сегодня уже достаточно разобрались, кто из полководцев наших их готовил. И Сталинградскую битву, и операцию «Багратион», и другие. Зато уж точно известно не меньше 10 его ударов по нашей армии. Первый. 1937-39 годы. Тысячи и более 40 тысяч кадровых опытнейших командиров Красной армии превращены во врагов народа и уничтожены. Второй. Все еще называем мягко просчет Сталина, запрет на боевую готовность к отражению германского нашествия, исходивший от него и стоивший стольких жертв армии и стране. И когда армия осталась без управления, сам Сталин уединился на 10 дней в Кунцево, испуганный или обиженный, интересно бы понять. Многое уже рассказано об этих страшных днях, рухнувшие фронты и направления. Отовсюду взывают к центру, веря, что тот, кто забрал и сосредоточил в своих руках всю власть, он-то на месте, он-то знает положение и, конечно же, что-то предпринимает. Многое ему простить нельзя. Эти 10 дней особенно. Итак, цифра за цифрой, все новые и новые сталинские удары по нашей живой силе, по победе. Под Киевом помешал армиям вовремя уйти от грозящего окружения. Под Харьковом потребовал наступления вопреки мнению военных специалистов. И снова поражение, пленные. В Крыму вручил судьбу наступления Мехлису, нахрапистому функционеру, проявившему себя лишь в раздувании культа Сталина. А чего стоил его просчет уже не в 1941, а 1942 года? Концентрация наших войск и техники под Москвой, а не на юге.